«Владыка», Мингджихван падает на колени, «я многократно извиняюсь за это недоразумение. Скорее всего, их переместили. Я сейчас же разберусь». Он убегает к стражникам блока дальше по коридору и вскоре возвращается обратно. Запыхавшийся, покрытый потом, уже совсем не такой внушительный, как у себя в кабинете. «Я совсем забыл», — облегченно вздыхает он. «Их поместили в особую секцию». «Что еще за особая секция?» «Я высвобождаю немного своей духовной энергии. Зачем ты тратишь мое время впустую?» «Ну как же, владыка? Она же была создана по вашему личному приказу», — осторожно говорит начальник тюрьмы, и его слова повисают в воздухе. Глава 11. «Приходится быстро соображать, и я отвечаю в манере, свойственной Эльдвиану. Скажи мне, Мингджи, с каким объемом дел, по-твоему, я сталкиваюсь на ежедневной основе?» Бедняга едва удерживается на ногах, когда на него точечно обрушивается концентрированный водопад ки. «Я не осмелюсь предполагать. Ты думаешь, я должен хранить в голове каждую мелочь?» Перебиваю его с легкой неприязнью в голосе. «По всей империи таких тюрем десятки, если не сотни, и ты хочешь, чтобы я помнил о них каждую мелкую деталь? Тогда скажи, зачем мне нужен здесь ты? Какова твоя роль?» «Явно не в том, чтобы организовать безупречную работу тюрьмы», — в моем тоне проскакивает укор пополам с сарказмом. Собеседник начинает дрожать, и я иду в наступление, чтобы напрочь вымороть из его памяти этот подозрительный момент. «Я прибываю с внезапной инспекцией в тюрьму, что находится так близко к столице. Столице, что уже пострадала от лап заговорщиков. Здесь, напомню, содержатся закоренелые, неисправимые враги трона. Те, кто совсем недавно проливали кровь наших доблестных воинов. И что же я вижу? Вместо безукоризненной работы – расхлябанность. Вместо четкости и отлаженности процессов – хаос и разгильдяйство. Признаю свою вину, государь. Мне нет прощения. В последнее время слишком много мороки с заключенными, но это, конечно, не оправдание. Я займусь наведением порядка со всем пчанием. Вскоре мы подходим к массивным воротам, и здесь уже в который раз я замечаю эти странные и загадочные письмена. Нужно будет зарисовать их по памяти и при случае уточнить у Феррона или Сакуры. Стража запускает нас внутрь, и небольшая группа по жесту Мингджи присоединяется к нам, сопровождая вглубь. Сразу за дверями стоят клетки, где держат носивших еще недавно пышные одежды аристократов, но сейчас они находятся в ужасном состоянии. Их даже животными, подготовленными к забою, не назовешь. Бледные, грязные, со следами пыток и засохшей кровью на телах. Однако не все еще потеряли свое достоинство. Некоторые из них тянут к нам руки, прося о помощи. Наки незаметно толкает меня, и я устремляюсь дальше вглубь этого помещения. Нас буквально окутывает удушающий запах гнили и каких-то алхимических веществ. Тусклый свет, исходящий от мерцающих светильников, создает искаженные тени, которые танцуют по стенам, словно отражая страдания заключенных. За рядами клеток тянутся стеллажи и полки, заполненные разными склянками, орудиями для пыток и артефактами. Между ними стоят столы, на некоторых прямо сейчас проводятся эксперименты. Я ощущаю эманации демонического толка, значит, это одно из мест, где император проводит свои зловещие опыты. Я окидываю взглядом это кошмарное место, стараясь сохранять императорское величие. Впечатляюще, Мингджи. Расскажи мне о последних достижениях. Какие успехи в исследованиях? Тот склоняется в глубоком поклоне. Ваше Величество, мы достигаем значительных результатов. Как вы и приказывали, развитие ядра и меридианов изучается самым тщательным образом. Продолжай, киваю. Что конкретно вы выяснили? Мы обнаружили, господин, что экстремальный стресс и боль могут значительно ускорить развитие ядра. Некоторые подопытные после наших процедур показывают просто невероятный рост силы. А обратный эффект, спрашиваю я, сохраняя бесстрастное выражение лица. Разумеется, господин, определенные яды и формации могут полностью блокировать меридианы. Мы даже достигли успехов в извлечении ядра, хотя это, как вы знаете, всегда фатально для субъекта. Исследования очень подстегнули переданные вами интересные техники.